Кола для тоста. Для того, чтобы стать великим футболистом, Кариму, вне сомнений, рано или поздно придется покинуть родной город и любимый клуб. Молодой нападающий об этом знает. Если ты хочешь расти и двигаться дальше, то из Франции надо уезжать. А я этого хочу, это моя цель, говорил он не раз. Поэтому ни у руководства клуба «Олимпик Лион», ни у болельщиков никаких иллюзий по этому поводу нет. Однако никто не мог предположить, как быстро события примут столь широкий размах. Напряженная борьба за молодого форварда отодвинет на второй план его третий профессиональный сезон. Бесконечная мыльная опера, как и положено, смешивающая в общую кучу заявления, опровержения, интриги и неожиданные повороты сюжета, завязывается в 2007 году, а точнее 26 октября, когда выходит очередной выпуск испанской ежедневной спортивной газеты «Марка». На первой полосе располагается фото бегущего футболиста, а заголовок гласит «Бензема. Цель белых». «Лос Бланкос», с испанского «белые», прозвище команды «Реал Мадрид». В подзаголовке даются некоторые разъяснения. «Реал Мадрид» пытается заполучить к себе сокровище клуба «Олимпик Лион», который в свои 19 лет уже лучший бомбардир чемпионата Франции. Президента Белого дома в те времена зовут Рамон Кальдерон, а позицию главного тренера занимает немец Бернд Шустер. «Ла Каса Бланка», с испанского «Белый дом», еще одно прозвище команды «Реал Мадрид». Последнему очень нравится лионский Роналдо. «Реал» вовсю готовится к следующему сезону. Он ведь не хочет быть застигнутым врасплох и затем вынужденно прибегать к помощи второсортных игроков в конце августа. Испанские СМИ забавляются, стараясь угадать нового центрального нападающего «Реала». Одна из версий действительно ведет к Бензема. Такое серьезное предположение нельзя сбрасывать со счетов, поскольку, по мнению мадридских журналистов, интерес взаимный. «Реал Мадрид» входит в число любимых клубов Бензема наряду с «Миланом», «Ювентусом», «Интером» и «Манчестер Юнайтед». В Лионе Жан-Мишель Ола на тот момент продавать никого не собирается. В марте 2008 года президент клуба заявил, что изыскивает возможность продлить контракт с Каримом, значительно увеличив его финансовую составляющую. Неожиданно клубы, которые уже с июня колотят в двери «Олимпик Лион», получают один и тот же ответ. «За 40 миллионов евро я могу продать разве что одно ухо Бензема». Действительно, номер 10 только что продлил свой контракт до 2013 года с пунктом об освобождении на сумму 100 миллионов евро. Хотя для руководства клуба вопрос не только в деньгах. Года идут, Жунинью не становится моложе, поэтому резонно возлагать надежды на молодежь. Карим олицетворяет собой светлое будущее Лиона. Бензема, сообщает Алла, продлил свой контракт и решил остаться с нами дома, чтобы сыграть в новой Лиге Чемпионов с командой «Олимпик Лион». По ту сторону Пиренеев интерес к игроку, несмотря ни на что, сохраняется даже после начала сезона 2008-2009. Более того, список претендентов даже расширился. К «Реалу» присоединяется «Барселона». Пеп Гвардиола желает заменить у себя камерунского игрока Самуэля Этоо и в первую очередь нацеливается на лионского игрока. 15 апреля 2008 года он отправляет своего спортивного директора Ксики Бегеристайна понаблюдать за героем в четвертьфинальном матче за Кубок Франции против команды «Мец». Информированные журналисты утверждают, что переговоры между двумя клубами близки к завершению, а сумма соглашения составляет 30 миллионов евро. Осенью 2008 года к муссированию слухов подключаются два каталонских спортивных издания «Спорт» и «Мундо Депортиво». Новости так и сыплются. «Бензема для ЭТО», «Бензема новый ЭТО», «Бензема в Барселоне», «Наступление ради Бензема». По данным испанских СМИ, у «Реала» и «Барсы» шансы заполучить француза одинаковы. Эти настойчивые слухи вынуждают отреагировать агента Бензема. 21 октября Карим Джазири дает комментарий «Франс Футболь». «Франс Футболь» — еженедельный журнал про мировой футбол, выходит с 1946 года. Считается одним из самых влиятельных и компетентных изданий Европы. Каждый год на протяжении вот уже более 60 лет представляет награду «Золотой мяч» лучшему игроку мира. Наши контакты с клубами носят регулярный характер, и отношения между нами зародились не вчера. Они существуют с тех пор, как Кариму исполнилось 16 лет. Лион знает, что происходит, и у нас нет абсолютно никаких изменений. Однако за опровержением Джазири следует едва уловимое признание игрока. 2 ноября 2008 года в интервью телеканалу «Стат-2» Карим Бензема недвусмысленно отвечает: «Мое будущее? «Я люблю Испанию», — из долей ироничной игры слов уточняет. «В следующем году я буду играть с Барсой или с Реалом». На самом деле это, по сути своей, настоящая сенсация попадает на первую полосу весьма особенной испанской газеты и становится дополнительной уликой в деле двух иберийских клубов. За причудливым дуэтом футбольных теноров чрезвычайно внимательно следят все средства массовой информации. На фоне этой возни всю первую половину сезона Карим продолжает спокойно и весьма эффективно выступать за родной клуб. Впрочем, все упорно твердят, что одной ногой он уже стоит в Ла Лига. Ла Лига или Премьер – название высшего дивизиона футбольных лиг Испании, считается одной из сильнейших в мире. Канал «Плюс Испания» даже посвящает ему передачу в декабре 2008 года. Репортаж начинается с интервью, записанного в Лионе, где журналист представляет Бензема, показывая ему ту самую особенную газету «АЭС» с последним заголовком «Реал Мадрид. Моя тайная мечта». «АЭС» — испанская ежедневная спортивная газета. Газета пишет в основном о футболе, прежде всего освещая новости двух больших столичных клубов «Реал Мадрид» и «Атлетико Мадрид». Газета основана в 1967 году. «Да ладно, но давайте посмотрим, откуда такое заявление», — интересуется игрок. «Это взято из алжирской газеты «Ле Бютер», где вы сказали, что как-то дали обещание своей матери когда-нибудь сыграть за «Реал Мадрид», — отвечает спецкорреспондент «Канал Плюс Испания». «Ле Бютер» — алжирский спортивный журнал, выходит на двух языках — французском и арабском. Карим, откинувшись в кресле, берет в руки журнал и с улыбкой добавляет: «Это правда. Реал Мадрид — клуб, за который я болел в детстве». Когда интервью завершается, на съемочной площадке царит единодушное мнение, что на настоящий момент на рынке Карим является лучшим нападающим в мире. Возможно, только Фернандо Торрес, нападающий сборной Испании в финале Евро-2008, находится на его уровне. Все считают, что он обладает всеми качествами современного центрального нападающего. Он сверхмощный, сверхбыстрый, идеальный контратакующий игрок. В общем, образцовый центр-форвард для Реала. Новый Роналдо для чемпионата Испании. Хулио Мальдонадо, ведущий шоу, полностью попадает под обаяние француза. Он уверяет своих гостей, что клуб, который его приобретет, добьется невероятных успехов. Хулио Мальдонадо — авторитетный испанский журналист, более известный под именем Мальдини. Журналист готов поспорить, что если Бензема быстро перейдет в крупный европейский клуб, то золотой мяч ему обеспечен. Если одна нога Карима почти утвердилась в Испании, то, по сообщениям вездесущих журналистов итальянских и английских СМИ, другая нога пока раздваивается между Италией, Серией А, и английской премьер-лигой. По крайней мере, когда Карим вернулся из отпуска в Бразилии, куда он ездил со своим приятелем и коллегой Фредом, ему сообщают об интересе, проявленном к его персоне со стороны клуба «Манчестер Юнайтед». «Сэр Алекс Фергюсон отчаянно в нем нуждается». «Все очень просто», — объясняет прославленный тренер. «Ред Девилс нравятся игроку, а игрок чрезвычайно симпатичен Ред Девилс». Английская пресса пишет, что Карим займет место Карлоса Тевиса, «Апача». Контракт последнего истекает в июне 2009 года, и ни у кого нет особого желания оставлять его в команде. По данным крупного английского таблоида, Манчестер Юнайтед готов заплатить за игрока 50 миллионов евро. Таблоид, опубликовавший новость, назывался «News of the World». С английского — «Новости со всего света». Он выходил с 1843 до 2011 года. В одно время газета была самым продаваемым в мире изданием, выходящим на английском языке. Ведь Карим Бензема буквально очаровал северный английский клуб эффектным «Majestic Goal», английское величественным голом, на стадионе «Жерлан» в предыдущем сезоне Лиги Чемпионов. Первыми фанатами француза становятся Рио Фердинанд и Неманья Видич. Именно они ощутили на себе игру номер 10 в том матче. Они остались под впечатлением от ловкости его движений, скорости игры и умения менять ориентацию в тысячные доли секунды, не говоря уже о пушечном выстреле с правой ноги. Фергюсон передал Кариму через своего агента, как высоко он ценит молодого форварда. Но есть мнение, опять же по слухам, что предложения из Манчестера недостаточно. По сообщениям, Барселона повышает ставки и предлагает 40 миллионов евро плюс одного игрока — Эрика Абидаля. Четвертый клуб, обхаживающий Бензема, — итальянский. Массимо Маратти, президент миланского «Интер», играет честно и открыто заявляет о своих намерениях через прессу. Мы действительно навострили лыжи в ту сторону. Мы не хотим оказаться в луже, если Ибрагимович решит покинуть клуб. Бензема сильный игрок, он обладает экстраординарными качествами. Вот что заявляет Маратти публично. А в приватных разговорах он не скрывает, что предпочитает Бензема Ибрагимовичу. Получается, что в этой партии в покер каждый игрок показывает свои карты, пытаясь завлечь к себе новую восходящую звезду европейского футбола. Очередь из кандидатов растет каждую неделю, и чем она длиннее, тем радостнее Жан-Мишель Алла потирает руки. Во время официального представления веб-сайта Карима Бензема президент Олимпик Лион выходит к журналистам и признается: «Мы не должны рассматривать действия со стороны престижных клубов как нечестную конкуренцию. Наоборот, это большая честь, что такие клубы, как Манчестер Юнайтед, Интер, Реал Мадрид или Барселона интересуются Каримом. Это означает, что они следят за тем, что происходит в Олимпик Лион. Лучше, чтобы тебе завидовали, чем жалели». В заключение он заявляет: «Мы собираемся сделать все, чтобы Карим остался с нами еще на некоторое время. Если результаты будут соответствовать нашим ожиданиям, у нас появятся веские аргументы, чтобы убедить его остаться». Что же Бензема? Во второй половине сезона 2008-2009 он менее решителен на поле, хотя и забивает в ворота Марселя в Кубке Франции и Ницце в чемпионате Франции. В неофициальной обстановке ситуация начинает действовать игроку на нервы. Его больше не забавляет рой слухов вокруг его персоны. Ему не нравится, когда посторонние люди говорят о его будущем публично. Разозлившись, он ясно дает понять журналистам, что он думает по этому поводу. «Я уже 25 раз сказал, я счастлив в Лионе. Я отключу телефон, чтобы перестать натыкаться на новости». Карим хотел бы сосредоточиться на плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, С1, и чемпионате Франции, где перспектива его родного клуба завоевать 8-й титул подряд пока не совсем ясна. После Манчестер Юнайтед в прошлом году в Лиге чемпионов ему противостояла другая соблазнительница – Барселона. По факту Карим остался незаметным как в первом, так и во втором поединке. Лион проиграл по сумме двух матчей Барсе, где блистают в то время Месси и Тьерри Анри, со счетом 6-2. Лионская команда выглядела абсолютно бессильной, она явно теряет обороты в конце марта 2009 года. Команда Клода Пюэля терпит ряд неудач. Лиль выбивает ее из Кубка Франции, а отрыв в чемпионате Франции от Олимпик Марсель и Жерондан де Бордо сокращается с катастрофической скоростью. Наверное, именно поэтому, чтобы немного успокоить болельщиков Лиона, которые встречали команду кислой миной, Бензема в очередной раз выступает перед тренировкой в Тала-Волош. «В следующем сезоне я останусь в Лионе. Я здесь всех знаю, я здесь вырос. Это, по сути, мой второй сезон в основном составе. Мне 21, у меня еще есть время перейти в другой клуб». Этот финальный хлопок в бесконечной череде экивоков дает Клоду Пюэлю надежду. Это хорошая новость не только для нас, но и для него. Это мудрое решение. Однако назревает жуткий ураган. Он вмиг снесет все надежды тренера Лиона и болельщиков французского клуба. Торнадо подхватит Бензема и перетащит его в Мадрид. Первый порыв ветра чувствуется уже 16 января 2009 года. Рамон Кальдерон, президент Белого дома, вынужден уйти в отставку после скандала, связанного с мошенничеством. Он передает полномочия Висенте Болуда, ответственному за организацию новых выборов летом. Начинается гонка за пост президента, и неизвестность длится до весны 2009 года, когда Флорентино Перес вновь становится во главе любимого клуба. Первый срок президентства Флорентино Переса с 2000 по 2006 год. В 2017 году испанский Forbes признал его лучшим функционером Испании. Великий Флорентино, создатель «Галактикос», в начале 2000-х собрал титулы и золотые мячи с такими игроками, как Фигу, Зидан, Роналдо и Оуэн. «Лос Галактикос», испанское «Галактики», прозвище команды «Реал Мадрид». В сезоне 2004-2005 в клубе вместе играли 4 футболиста, удостаивавшиеся золотого мяча. Именно это собрание звезд стали называть «Галактикос», а затем и всю команду. Вернувшись в кресло президента, он намерен заставить болельщиков пускать слюни. Он отмечает для себя 4 имени: Криштиану Роналду, Манчестер Юнайтед, Кака, Милан, Давид Вилья, Валенсия и Карим Бензема. Для того, чтобы перевести французского нападающего в испанскую столицу, Флорентино Перес сначала прощупывает почву, обращаясь к президенту УЕФА Мишелю Платини во время одного собрания в Женеве. «Я спросил его, что он думает об этом Кариме Бензема, И он ответил мне, что он будущий феномен, вспоминает позже патрон Реала. Успокоенный Платошем, будущий начальник Мерангус, обращается к Кариму Джазири. Платош, прозвище Мишеля Платини. Сливочные, еще одно прозвище команды Реал Мадрид, из-за цвета формы, похожего на пирожное безе. Разговор происходит в марте 2009-го за обедом в Женеве. За стол также приглашен отец игрока Хафид Бензема. Флорентино Перес рассказывает клану Бензема о своих планах и желании создать в Мадриде новую команду мечты. 31 мая 2009 года. Пора подводить итоги. Конец сезона наших героев не радует. В Ла Лига Реал не набрал достаточный вес и финишировал далеко от Барселоны. Во Франции Олимпик Лион впервые за 8 лет не выиграл ни одного титула. Команда заняла лишь третье место в лиге после Бордо и Олимпик Марсель. Для клуба Жана Мишеля Алла цикл завершился. Ко всему прочему, он вынужден распрощаться со своим маэстро, футболистом, стоявшим за всеми победами Лиона, Жунинью Пернамбукано. Бензема заканчивает сезон с 23 голами по итогам всех соревнований. Приходит время исторических решений. Судя по всему, Барселона выбывает из борьбы. В конце июля каталонский клуб обменяет Самуэля Этоо на Златана Ибрагимовича. По данным АЭС, после своего визита в Лион в апреле 2008 года Чики Бегиристайн унял рвение Пепа Гвардиолы. Согласно информации издания, спортивного директора каталонцев обескуражило отношение к нему игрока. К тому же у него сложилось плохое впечатление о его окружении. Он считает, что французу будет сложно приспособиться к испанской жизни, как это случилось несколькими годами ранее с Николя Анелька в Мадриде. Неожиданно Барса сходит с дистанции, оставляя в гонке Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед. Сэр Алекс Фергюсон горит обжигающим желанием увидеть французского нападающего в ярко-красной майке Манчестера. Он напоминает мне Зинедина Зидана тем, что он делает со своим телом, как им управляет. У него широкие плечи и отличное ведение мячом. Он как будто приклеивает мяч к ногам, и защитники бессильны что-либо предпринять. За таким пламенным признанием от Фергюсона следует официальное предложение «Олимпик Лион» от 35 до 40 миллионов евро. После трансферов Криштиану Роналду в Реал Мадрид и Карлоса Тевеса в Манчестер Сити клуб получил обратно около 94 миллионов евро, поэтому у Манчестер Юнайтед достаточно средств, чтобы вступить в бой. По инерции, 13 июня 2009 года в игру официально вступает мадридский Реал. Все происходит в движении после решающей встречи в Белом доме. Все знали, что нам нужен Давид Вилья, и весь наш интерес сосредоточился на нем, объясняет бывший спортивный директор Хорхе Вальдано. Вилья был зрелым игроком, который очень хорошо знал испанский футбол и гарантированно выдавал около 20 голов за сезон. Но Валенсия внезапно изменила позицию, и мы не смогли его купить. Не будешь же сидеть сложа руки. Пришлось изменить фокус. Для спортивного директора мадридского клуба Бензема являлся очевидным выбором. Хорошо, что это совпало с мнением и Флорентино Переса. У него были идеальные данные, утверждает Вальдано. Он был молод, силен, элегантен и наделен сильным характером. Его возраст давал нам надежду, что на ближайшие 10 лет у нас есть нападающий. Такой форвард был более перспективным, чем Ибрагимович, и к тому же он мог бы совершенствовать свою игру рядом с такими футболистами, как Рауль, Кака и Криштиану Роналду. Итак, Реал нацеливается на Карима, и теперь этим планам помешать практически невозможно. Жан-Мишель Алла изо всех сил старается сохранить лицо, выступая перед журналистами, осведомленными о желаниях Мадрида. Да это белое цунами под названием «Реал» доходит до Челси, Манчестер-Сити, а завтра захлестнет и Манчестер Юнайтед, прокомментировал Алла 15 июня 2009 года в кулуарах презентации новой команды болидов Суперлиги Формулы в цветах клуба. Автогоночный чемпионат, где принимали участие команды, представляющие самые известные футбольные клубы. Чемпионат просуществовал с 2008 по 2011 год. Поэтому, продолжил он, очень сложно сказать наверняка, что Карима это не коснется. Сегодня очевидно, что мы его хотим сохранить. Шансов больше, что все-таки в следующем году он останется в Лионе, а не наоборот. Я не буду скрывать от вас, что он является объектом многочисленных переговоров. На данный момент мне удалось убедить его пока никуда не двигаться. Карим сказал мне, что хочет играть за Лион еще год, но я не исключаю, что Кака и Роналду тоже думали, что останутся в своих клубах. 28 июня 2009 года. Карим возвращается из отпуска. Занавес на мадридскую сцену кажется чуть приоткрытым, однако труппа еще вся в работе за кулисами. По сообщениям испанской прессы, Карим Джазири дважды встречается с президентом Реала. На оформление всех формальностей, связанных с переходом, требуется почти месяц. В это время игрок должен сделать свой выбор между Реалом и Манчестер Юнайтед. У Карима действительно было две возможности, объяснит позже его агент. Либо он работает с одним из превосходнейших тренеров всех времен и народов, сэром Алексом Фергюсоном, и играет в одной из лучших команд мира, либо он исполняет свою детскую мечту. Веским аргументом Флорентино было то, что он забирает из Манчестера первоклассного игрока Криштиану Роналду. Итак, Реалу удается избавиться от последних претендентов на игрока. В их числе Манчестер Юнайтед, в меньшей степени Арсенал и некоторые итальянские клубы. Теперь задача состоит в том, чтобы убедить президента Жана-Мишеля Алла принять цену, соответствующую рыночной. Соглашение между двумя клубами было заключено на рассвете 1 июля 2009 года. Бернар Лякомб, советник президента Алла, помнит каждую деталь той памятной ночи, когда судьба Бензема решилась окончательно. «В ту ночь мне пришло два текстовых сообщения, от президента и от Карима. Жан-Мишель Алла написал мне: «Бернар, я знаю, ты будешь недоволен, но мы только что завершили трансфер Карима». Парень, напротив, прислал СМС, пытаясь сказать много всего и сразу. Голос Лякомба полон эмоций. Он писал: «Я знаю, что ты будешь грустить, потому что я ухожу из Лиона, но пойми, это моя мечта с самого детства. Ты мне часто рассказывал о своих мечтах, когда ты был молодым игроком. У меня тоже есть мечта. Я хочу ее осуществить. Надеюсь, ты приедешь посмотреть, как я играю в Реале». Издание «Марка» первым дает эту сногсшибательную новость на первой полосе. Испанская спортивная газета быстро перешла от «если бы да кабы» в утреннем бумажном варианте к четкому «будет играть» уже буквально через пару часов, когда пишет о завершившемся трансфере на своем веб-сайте. Информацию подтверждает радио КДНСР. В их репортаже говорится, что Бензема подписал контракт на 6 сезонов в Реале. Новость тут же подхватывают все французские СМИ. Олимпик Лион сначала выступает с весьма неясным заявлением. «Мы получили предложение, немного превышающее 35 миллионов евро, которое еще не до конца оформлено со стороны мадридского Реала. Казалось бы, к концу дня все должно проясниться, но нет». Во второй половине дня клуб выпускает на сайте не менее запутанный релиз. Олимпик Лион достиг соглашения с мадридским клубом Реал об условиях трансфера нападающего Карима Бензема за минимальную чистую сумму в 35 миллионов евро. К этой сумме могут быть добавлены премиальные в зависимости от спортивных результатов, но не более максимальной суммы трансфера в 41 миллион евро. Тем не менее, постепенно проясняется изнанка трансфера. Зарплата Карима Бензема составляет 6,5 миллионов евро за сезон, что в сумме даст 39 миллионов евро до 2015 года. Права на изображение, как и у всех других звезд Реала, делятся поровну между клубом и игроком. Его агент Карим Джазири получает 10% от общей суммы контракта, то есть 3,9 миллиона евро. Доля Олимпик Лион составляет 35 миллионов евро плюс бонусы, которые могут достичь 6 миллионов евро в зависимости от результатов. 1 миллион евро за победу в Лиге Чемпионов, 1 миллион евро за каждый золотой мяч, 1 миллион евро за каждый кубок игрок года FIFA и прочее. Сумма, конечно, все равно далека от 100 миллионов евро, на которую нацеливалось руководство Лиона. Жан-Мишель Алла, по его собственным словам, сдался перед лицом эмоциональной и сентиментальной драмы. Каримом интересовались и другие клубы, и от них поступили очень хорошие предложения. Но мне позвонил сам игрок и сказал, что это шанс всей его жизни, что он не может его упустить, что Реал был мечтой с самого детства. Пришлось к нему прислушаться. В интервью изданию «Франс Футболь» Карим Джазири подтверждает решительный настрой своего подопечного. Алла сделал все, чтобы его удержать, но Бенз понимал, какие огромные возможности дает ему такой трансфер. Для него приход в Реал может стать трамплином в борьбе за золотой мяч. На самом деле Карима Бензема, как говорят, соблазнили сирены мадридского Реала, по-видимому, наделившие своими голосами Флорентино Переса. В один из дней президент клуба неожиданно навестил молодого футболиста. Он пришел ко мне домой и стал рассказывать о спортивном проекте, который он разработал и осуществляет. Он сказал мне, что хочет, чтобы я присоединился к этому проекту и предложил мне уникальную возможность. От такого не может отказаться ни один футболист. Как он смог убедить меня так быстро? Это было легко. Я очень-очень сильно хотел играть в Реале. Вот уж что правда, то правда. Флорентино Перес действительно как-то отправился в Лион инкогнито, чтобы поговорить с президентом Алла, но больше всего он хотел убедить самого Карима Бензема. Перес приехал в дом молодого игрока по адресу 33F, улица Марселя Сардана в Броне, поговорил и без труда убедил его согласиться на переезд. Они скрепили соглашение, выпив по стаканчику Кока-Колы.